Кстати, об учительнице Кате. Я очень давно в нашей программе не делал объявлений, но теперь мне, ну, мне бы очень хотелось, чтобы меня послушали, поскольку нам и моей памяти о человеке, который безумно дорог мне, памяти, которая мне безумно дорога, и тренинг, о котором вы слушаете сейчас по вторникам и четвергам. Мне нужна ваша помощь, дорогие радиослушатели, потому что в этих программах, которые сейчас идут в эфире, которые вы могли слышать и раньше, я с моим внутренним цензором как бы не решился рассказать даже треть того, о чем когда-то при наших встречах мне рассказывала Катя. Ну, поскольку есть какие-то вещи о жизни после смерти, о приемах достижения внутренней свободы, о языческих богах, которые я и сейчас побаиваюсь как бы до конца озвучивать в эфире, а может быть, психиатр такой, внутренний цензор, мне это не дает сделать. Я попробовал сделать это в книжке, в тексте, где, наконец, собрал почти все из того, что у меня осталось из записок и всяких разных разговоров с Катей. Но что-то случилось в книжном мире. В общем, уже на протяжении многих месяцев мне не удается сдать книжку в эфир, и как-то сдать книжку в издательство, найти издательство и как-то ее напечатать. И вот, наконец, издательство «Зебра», это филиал АСТ, предложила не издать книжку, а выпустить очень небольшой новостной тираж. Ну, там, в пределах 1000 экземпляров. Этот вот тираж будет продаваться пока только на московской книжной выставке, ярмарке на ВДНХ, как я привык называть, то есть на ВВЦ, на 75-м павильоне. В зале А стенда издательства АСТ. И вот почему мне так важно, я так долго об этом говорю, потому что если кто-то из вас сможет 4 числа в 17:00 прийти в 75-й павильон ВДНХ к павильону АСТ группы издательств, то там в 17:00 4 сентября будет наша встреча, я буду подписывать автографы, и будет продаваться книжка. Две книжки об учительнице Кате, которые объемом каждый раз в 5 больше, чем сам по себе тренинг. Вот тогда я не буду чувствовать себя одиноким в эфире, по той простой причине, что если вы придете, и если вы нас поддержите, то тогда, я надеюсь, со временем удастся выпустить и нормальный тираж этой книжки, так как мы сделали прорыв в гениальности. Итак, 4 сентября в 17:00. Мы можем с вами встретиться в павильоне АСТ на книжной, на Московской международной книжной выставке и ярмарке, в ее основном павильоне, в главном зале А, на огромном стенде АСТ. Там, естественно, информация будет звучать и висеть. Это будет единственная возможность приобрести вот этот как бы рекламный, пробный, маленький тираж этой книжки. Я в 17 часов буду там подписывать автографы, и до закрытия выставки мы сможем с вами общаться. Извините, что я так пространно, но это очень важная для меня тема, поскольку это очень важные для меня воспоминания.